11. 7 августа, воскресенье. Гарденер стоял возле корабля и смотрел на него, размышляя, выйдет ли что-нибудь путное из всей этой ситуации, и если нет, сумеет ли он из нее выбраться живым и невредимым. 2 дня назад он слышал, как в небе рокочет легкий самолет. Он задержался дома и вышел посмотреть, несколько запоздав, когда тот совершал уже 3-й вираж. 3 раза пролететь над одним и тем же местом — это слишком много для простой случайности. Очевидно, пилот заметил с воздуха корабль и котлован. Почему-то Гарденер ощутил странное облегчение. Вчера он видел в газете статью, и не надо быть 7 пядей во лбу, чтобы проследить связь. Несчастный доктор Байли отклонился от курса, и останки космической армады беспощадного Минга перебили ему хребет. Причастен ли Джим Гарденер к этому убийству? Не исключено. И, несмотря на прежний инцидент с подстреленной женой, Гарду эта мысль была не по душе. Фриман Мосс, несгибаемый лесоруб из Альбиона, с утра не явился. Видимо, корабль доконал и его. Впервые с тех пор, как исчезла Бобби, Гарденер остался один. Казалось бы, отсутствие соглядатаев в каком-то смысле развязывает ему руки, да вот беда. Он так и не нашел ответа на главные вопросы. Конечно, в истории с погибшим нейрохирургом и разбившимся самолетом было мало приятного, но, на взгляд Гарда, куда большего внимания заслуживала статья над сгибом, та самая, которую проигнорировали Ньют и Дик. Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась, и если дело дойдет до стрельбы, не исключено, что на этот раз в небо полетят уже ядерные ракеты. В газете сообщалось, что Союз обеспокоенных ученых, тех самых счастливчиков, отвечавших за настройку часов судного дня, вчера перевел стрелки, и теперь от полуночи мир отделяло всего 2 минуты. Веселенькие времена. При помощи корабля можно было бы раз и навсегда положить конец этим распрям. Да только возникал вопрос, захотят ли этого Фриман Мосс, Кайл Арченбург, старина Бози и остальная компашка. Иногда до Гарда с пугающей ясностью доходило, что обезвреживать пороховую бочку, на которой сидит планета, новый и улучшенный Хейвен вовсе не намерен. И что дальше? Тупик. Как раз в таких случаях отсутствие телепатических способностей здорово раздражало Гарда. Нечаянно в поле зрения попал механизм, который использовался как насос. Он стоял в грязи на краю обрыва. Поначалу раскопки сводились к извлечению воды, пыли и грязи, выкорчевыванию особо упрямых пней, и Гард готов был выть от отчаяния. Теперь настал черед жижи и слякоти. Вот уже 2 дней он приползал домой под вечер, весь перепачканный глиной. Она цеплялась к волосам, застревала между пальцев и пряталась в самых потайных уголках тела. С грязью было неприятно иметь дело, но с глиной — хуже. Глина держалась крепко, упорно не желая отмываться. Агрегат для откачки воды представлял собой неказистое сооружение, которое хоть и выглядело уродливо, но исправно работало. Весило оно под тонну, но при этом молчаливый трудяга Мосс доставил машину на место раскопок практически в одиночку. На это ушел без малого день. Они угрохали около 500 пальчиковых батареек, и все же Фриман провернул то, с чем обыкновенная строительная бригада возилась бы не меньше недели. Каждый компонент будущего агрегата доставляли со двора Бобби на место сборки при помощи предмета, напоминавшего металлоискатель. Сначала Мосс снимал деталь с грузовика, потом переправлял посаду, а оттуда по натоптанной дорожке прямиком к котловану. Составные части помпы тихо парили в теплом летнем воздухе, отбрасывая на землю трепещущие тени. В одной руке Мосс держал свой металлоискатель, в другой — то, что сильно смахивало на рацию. Сначала он поднимал из корпуса металлическую антенну, затем наводил железные блюдца на мотор или насос, и тот взмывал над землей. Когда лесоруб двигал руки влево, следом двигались громоздкие металлические корпуса. Бывалый пьяница Гард а надо заметить, видение — обычное дело для пьющей братьи, с удивлением созерцал это зрелище. Мосс сказал всему дрессировщикам небывалых животных, который направляет механических слонов через леса и поля к месту, где будет разыгрываться небывалое цирковое представление. Наблюдая в работе этот прибор, методично перетягавший кучу тяжеленного оборудования, Гард подумал, что с помощью одного такого экземпляра можно было бы на четверть сократить трудозатраты при строительстве объекта, сравнимого по размаху со Суанской ГЭС. Впрочем, здесь надо бы отметить как минимум одно важное сходство с иллюзорной башней, колыхавшейся на месте разрушенной ратуши. Чудо это! Здорово тянуло соки. «Вот, возьми», — сказал Мосс, протягивая Гарду тяжеленный рюкзак. Гард с трудом взвалил его на плечи. «Не бойся, со временем полегчает», — успокоил Мосс, устало улыбнувшись, воткнул штепсель в гнездо на боку пульта радиоуправления и засунул пуговку наушника в ухо. «Что в рюкзаке?» — спросил Гартнер. «Батарейки. Пошли». Фриман включил прибор, прислушался, кивнул и навел изогнутую антенну на первый движок. Тот поднялся в воздух и завис на месте. С пультом управления в одной руке и металлоискателем в другой, Мосс побрел к мотору, который с каждым шагом удалялся от него. Гард осторожно ступал сзади. Мосс провел мотор между домом и сараем, направив его в обход мини-трактора и дальше через сад Бобби. По саду была протоптана широкая тропа, с обеих сторон которой колосились растения, с каждым днем набирая соки. Некоторые подсолнухи доходили до 12 футов в высоту. Гарду вспомнилась книжка «День трифидов», прочитанная в детстве, а однажды ночью, примерно неделю назад, он вскочил в холодном поту. Ему снилось, что подсолнухи высвободили из-под земли свои корни и стали расхаживать по саду, испуская из сердцевины жутковатое зеленое свечение. Казалось, по окрестностям кто-то бродит, светя фонариком с цветными линзами. В саду лежали кабачки размером с глубоководную торпеду, висели помидоры с баскетбольные мячи. Высоченная кукуруза норовила сравняться с подсолнухами. Мимоходом Гард сорвал початок. Длиной он был футов 2. Один такой овощ, окажись он съедобным, мог бы запросто накормить двух голодных мужчин. Гарднер решил испробовать маслянистых сахарных зерен. Набил ими рот, но тут же выплюнул, гримасничая и отираясь. Кукуруза имела чудовищный привкус сырой плоти. Надо же, полный сад огромных растений и ни одного годного плода. Мотор медленно парил вдоль дороги, раздвигая шуршащие кукурузные стебли. Листья защитной окраски, похожие на мечи, были перемазаны солидолом и машинным маслом. В дальней части сада мотор начал оседать. Мосс опустил антенну, и тот с тихим толчком сел на землю. «Что стряслось?» — спросил Гарднер. Мосс хмыкнул и достал из кармана монетку. Вставил ее в паз на крышке дистанционного пульта, повернул и извлек из батарейного отсека 6 пальчиковых дюраселок. Безразлично швырнув их на землю, он обратился к Гарду. «Подай еще!» Гарднер снял с плеч рюкзак, расстегнул лямки и откинул клапан. Его взгляду предстало множество пальчиковых батареек. Казалось, здесь их целый миллиард. Будто какой-то счастливчик сорвал джекпот в казино «Атлантик-Сити», и машина расплатилась с ним не деньгами, а этим добром. «Господи!» «Я тебе не господи!» — буркнул Мосс. «Передай мне 6 штук, будь они неладны!» В кои-то веки Гарду расхотелось ерничать. Отсчитав 6 штук, он протянул их подельнику и молча наблюдал, как тот устанавливает их в батарейный отсек. Закончив, Мосс закрыл крышку, включил прибор, сунул в ухо пуговку наушника и сказал «Пошли!». Углубившись в лес ярдов на 40, они произвели еще одну смену комплекта, через 60 — следующую. Когда дорога шла под горку, плывущий мотор потреблял меньше энергии. В конечном итоге Мосс ценой 42 батареек водрузил здоровущий движок на край котлована. Вперед, назад, Так, один за другим, они переносили к траншее части замысловатого насоса. Рюкзак гарда постепенно становился легче. На четвертом заходе гард попросил у Мосса разрешение попробовать самому. Большой промышленный насос, некогда служивший для откачивания сточных вод, неловко притулился на земле ярдах в 100 от траншеи. Мосс в очередной раз менял батарейки. Вдоль дороги валялись израсходованные дюраселки, и отчего-то гарду вспомнился трогательный паренек, которого он повстречал на пляже в Аркадии-Бич. Тот самый мальчишка с фейерверками, чья мать бросила пить. Он был неплохо наслышан о томинокерах. «Валяй, попробуй», — Мосс передал ему прибор. «Вымотался я от этой работы». Он перехватил взгляд Гарденера и добавил. «Считай, что сам тягаю». «Для чего, думаешь, наушники?» «Попробуй, только вряд ли у тебя что-нибудь получится. Ты же не такой, как мы». «Спасибо, что напомнил. Я, похоже, из вас единственный обойдусь без вставных зубов, когда мы покончим с этим делом». Мосс кисло на него глянул и промолчал. Гард стер с пуговки густой слой серы и вставил ее в ухо. Зашумело, будто в морской раковине. Подражая Моссу, он навел антенну и осторожно качнул ею. Звук прибоя сменил свой тембр. Насос сдвинулся с места, и это не было игрой воображения. Как вдруг из носа хлынула кровь, а в голове зарокотал голос. «Я застелю ковролином вашу комнату или весь дом за меньшие деньги!» орал в мегафон диктор, неведомым образом оказавшийся равнёхонько в центре гарденеровской головы. «Прибыла новая партия половиков! Спешите, пока все не раскупили!» «Боже, заткнись!» — заорал гард. Отшвырнул рацию, схватился за голову. Наушник выскочил, вопль оборвался. Из носа текла кровь, в ушах стоял звон. Фриман Мосс дико таращился на Гарденера. «Это что такое было?» «Это Дабл-Юзен, бангерская волна», — бессильно промямлил Гарденер. «Там, где только рок-н-ролл, музыка на любой вкус. Ты не против, я присяду? По-моему, я обоссался». «У тебя кровь пошла из носа». «Тонкое наблюдение, Шерлок», — буркнул Гард. «Давай лучше я сам с подъемником поработаю». Гард с радостью уступил. Остаток дня они переправляли оборудование к краю траншеи, и под конец Мосс так устал, что до грузовика его пришлось буквально тащить на себе. Как будто топором весь день махал и две поленницы нарубил. «Даром, что мозги не вытекли», — выдохнул Мосс. После такого Гарденер мысленно попрощался с Моссом, но на следующее утро тот явился вновь. В 7 утра, как штык. Изменив на этот раз своему грузовику, он сидел за рулем старенького «Понтиака» с раздвоенной решеткой. Помощник вылез из машины, покачивая на ходу обеденным ведерком, которое через раз ударялось об ногу. «Давай за дело!» Гарденер уважал Мосса больше, чем троих его предшественников вместе взятых. Здоровяк ему по-своему нравился. Когда они подошли к кораблю с мокрыми от утренней росы штанинами, Мосс взглянул на Гарда и хмыкнул. «А я все слышал. Ты тоже, парень, не промах». На этом поток красноречия иссяк, и до самого вечера Фриман Мосс не проронил ни слова. Они погрузили в траншею кучу шлангов, а остальные закрепили с обратной стороны. По ним предполагалось отводить воду по склону, который располагался к юго-востоку от усадьбы. Мосс обозвал эти шланги сливными. Они были смотаны в брезентовые катушки и отличались приличным диаметром. «Не иначе пожарное дело разворовывают», — решил Гард. «Ага, парочка оттуда. Ну и из других мест тоже», — ответил Мосс, и больше они к этой теме не возвращались. Прежде чем запускать насос, он попросил Гарденера вбить в землю несколько полукруглых скоб, которые будут удерживать шланги у поверхности. А то начнут скакать и плеваться фонтанами воды. «Знаешь, так и зашибить могут. Если бронспойт из рук вырвался, только держись. На раз плюнуть кости переломает. А у нас не столько народу, чтоб за кучей брызгалок следить. Да и добровольцы в очередь не встают». Фриман Мосс молча за ним наблюдал, потом заметил по ходу. Хорошенько скобы вбивай, силу не жалей. То и дело будем вколачивать, когда пойдут раскачиваться один за другим. А нельзя разве как-то регулировать напор воды? — поинтересовался Гарт. Столько мороки с этими скобами! Вытаращив глаза, Мосс просветил невежду. «Оно-то можно, да только в нашей дырище до хрена воды. Не знаю, как тебе, а мне бы убраться отсюда до судного дня». Гарденер полушутливо воздел к небу руки. «Да я просто так спросил. Ну что, мир?» Фриман Мосс в ответ на это лишь хмыкнул в свойственной ему манере. К 9:30 вода вовсю хлистала из шланга и стекала с холма, прочь от корабля. Прохладная и чистая вода. Сладкая, какой бывает она лишь в добром колодце. К полудню их усилиями разлилась речушка футов 6 в ширину, бурная, хоть и мелкая. Струясь, она подхватывала на пути и уносила прочь сосновую хвою, ломти лесного перегноя и мелкий кустарник. По большому счету оставалось лишь следить за шлангами, чтобы ни один из них не высвободился и не принялся скакать и дергаться, разбрызгивая воду, подобно взбесившемуся пожарному гидранту. Мосс попеременно отключал насосы, и тогда напарники шли заколачивать расшатавшиеся скобы или переставляли их на новое место, если земля становилась слишком рыхлой. К 3 часам дня река разлилась настолько, что подхватывала уже и крупные кустарники. Ближе к 5 раздался оглушительный треск падающего дерева. Гарденер привстал и вытянул шею, но ничего не увидел. Это случилось слишком далеко вниз по течению. «Как будто сосна», — прикинул Мосс. Гарденер молча на него возрился. «А может, ель», — поправился Мосс, и хотя на лице его не дрогнул ни один мускул, Гарденер был уверен, что он пошутил. «Раз человек способен шутить, значит, еще не все потеряно». «Как думаешь, вода дойдет до дороги?» — спросил Гард. «Кто знает, сам-то как считаешь?» «Да ее ж тогда смоет. Ребята роют под асфальтом дренажную канаву. Притащили здоровенный бур. Наверное, придется пустить машины в объезд. Правда, в наши дни движение уже не то, что раньше». «Я заметил», — проронил Гарденер. «А по мне, так оно и к лучшему. Вся эта летняя публика такая зараза. Смотри, Гарденер, я сейчас убавлю напор воды, но все равно шланги будут выдавать 15-17 галлонов в минуту, ночь напролет. У нас 4 рабочих насоса. Получается 3800 галлонов в час, круглые сутки, и все на автомате. Ну, давай, пошли. Юная дева прекрасна, но у меня от нее давление скачет. Хлебну у тебя пивка, если не возражаешь, да к мадаме потопаю». В субботу Мосс притащился на дряхлом понтиаке и сразу врубил насос на полную мощность. По 35 галлонов в минуту, 8400 в час. Этим утром Фриман Мосс так и не пришел. Выдохся, как и остальные, оставив Гарда обдумывать варианты дальнейшего развития событий. Вариант первый – продолжать работу, как ни в чем не бывало. Вариант второй – бежать отсюда, что есть мочи. Он уже не сомневался, что если Бобби умрет, с ним вскоре случится что-нибудь непоправимое. Возможно, в его распоряжении будет не больше получаса. Интересно, а если он решит сбежать, они о чем-нибудь заподозрят? Вряд ли. Между ним и Хейвеном по-прежнему шла игра в старый добрый покер, и свои карты он открывать не спешил. И, кстати, еще вопрос. Далеко ли придется от них убегать, да чтобы еще не достали своими хитроумными примочками? По логике вещей, не слишком далеко. Дерри, Бангар и даже Агаста – все это слишком близко, а вот Портленд – уже другое дело. Если, конечно, тут применим принцип никотиновой зависимости. Когда паренек начинает курить, он с полбычка готов грохнуться в обморок и обливаться. Через 6 месяцев – он уже спокойно выкуривает 5-10 сигарет в день. 3 года практики, и у вас на руках потенциальный кандидат на рак легких, выкуривающий 2,5 пачки в день. А теперь обратный процесс. Предложите подростку, который только что прикончил свой первый окурок и ходит весь зеленый, бросить курить. Да он вам в ноги кинется с поцелуями. Подойдите к нему с тем же предложением, когда он подсел, и норма для него 5-6 сигарет в день, ему, скорее всего, будет безразлично, курить или нет, хотя он, возможно, и признает, что когда устал или понервничает, ест много сладкого, и ему жутко охота затянуться. «Да уж», — подумал Гарденер, — «а теперь возьми смолильщика со стажем и скажи, чтобы прекратил вбивать гвозди в собственный гроб. Он схватится за сердце так, словно с ним случился инфаркт. На самом деле он нежно оберегает заветную пачку сигарет, которая покоится в его нагрудном кармане». Гарденер, который сам предпринимал успешные попытки расстаться с никотином или свести его потребление к разумному минимуму, давно понял, что курение – это физическая зависимость, и в первые недели воздержания частыми гостями станут нервная дрожь, мышечные спазмы и головные боли. Врачи попробуют немного облегчить эти симптомы и назначат витамин В12, хотя и они понимают, что никакими таблетками не избавишь человека от чувства утраты и подавленности, которые будут преследовать его еще полгода после того, как он затушит свою последнюю сигарету и ступит на одинокий путь борьбы с пагубным пристрастием. Хейвен со своими насосами, жарящими на полную катушку, считает та же прокуренная комната. Поначалу их всех здесь мутило. Они чувствовали себя как стайка мальчишек, которые притаились за сараем и дымят своими первыми самокрутками из кукурузных листьев. Но теперь им приятна здешняя атмосфера. А почему бы нет? Они уже пристрастились и смолят по полной. Всему причиной воздух. Одному Богу известно, какие изменения сейчас происходят с их мозгами и телами. Полтора года курения, и в легких образуются клетки, похожие на зерна овса. Это хорошо видно на препарированных тканях. В городах, где находятся предприятия с высоким уровнем промышленных выбросов, у людей повышаются шансы заболеть раком мозга. То же самое, упаси Господь, происходит возле ядерных реакторов. А что творится с этими людьми? Сложно сказать. Он наблюдал лишь внешние проявления, вроде выпадения зубов и повышенной вспыльчивости. По логике вещей, вряд ли они смогут долго его преследовать, если он все-таки решит бежать. Наверняка бросятся в погоню со всех ног, но интерес их иссякнет довольно быстро, как только заявит о себе абстинентный синдром. Гард запустил на полную все 4 насоса, и речушка заструилась уверенным потоком. Потом он направился проверять скобы, которые крепко удерживали шланги на земле. Именно этим ему и предстояло заниматься в течение дня. Если он решится на побег, перед ним откроются лишь два пути – раструбить всему миру о том, что тут творится, или держать рот на замке. Подспудно он понимал, что, скорее всего, выберет второй вариант, а значит, главное, с чем ему придется иметь дело, собственным чувством справедливости. Списать со счетов месяц каторжного труда и распрощаться с мечтой о том, чтобы повернуть вспять убийственный курс мировой политики, а заодно и вычеркнуть из своей жизни старинную приятельницу и былую любовь Бобби Андерсон, без которой его плющит последние 2 недели. И третий вариант – избавиться от тарелки, взорвать ее, уничтожить, низвести в разряд сомнительных слухов. Пусть она станет чем-то вроде пришельцев из таинственного ангара 18. Он прекрасно понимал, что уничтожить корабль еще не самый плохой вариант. И его недавние мысли о часах судного дня и о том, что от ядерной ночи мир отделяют всего 2 минуты, и ненависть к этим наглецам, которые кормятся на атомной энергетике, создают ее, одобряют, отказываются признавать ее явную угрозу даже после того, что случилось в Чернобыле, все отодвинулось на второй план. В земной атмосфере окислялось вещество, пропитывающее корпус корабля. Отнюдь не случайно, Гард был уверен, и из-за этого в городе изобрели кучу невероятных приспособлений. Одному Богу известно, сколько чудесных устройств таится внутри инопланетной тарелки. Есть и обратная сторона медали. Нейрохирург, разбившийся в самолете, старик и здоровяк-полицейский. Не исключено, что и женщина-констебль, миссис Макосланд, а с ними и пропавшие полицейские, а может быть и маленький Браун. Сколько жизней брошено на алтарь этой таинственной штуковины, торчащей из земли, подобно рылу гигантского кита? Несколько? Все? Ни одной? Одно он знал наверняка. Этим дело не кончится. Сам корабль был, конечно же, апогеем созидательной мысли, но надо понимать, что он потерпел крушение, и создали его неизвестные нам существа, прилетевшие из глубин бесконечности, существа, чей разум, возможно, отличается от людского столь же разительно, как мышление паука и человека. В воскресном утреннем мареве блестел в земле невероятный, удивительный артефакт – обиталище демонов, которые по-прежнему бродят меж его стен и прячутся в потаенных нишах. Бывало, Гард смотрел на корабль, и горло его сдавливало от немого страха, как если бы кто-то глядел на него из недр земли. Но как же от него избавиться? Взорвать? Да не смог бы он, если бы и захотел. Заряды, что крошили в щебень горную породу и были многократно мощнее динамита, не оставили на корпусе ни царапины. Он что, должен сгонять быстренько на ближайшую базу ВВС и стащить оттуда атомную бомбу? А потом с легкостью Дирка Питта из романов Клайва Каслера вернуться обратно? И кто, интересно, посмеется последним, если он, титаническими усилиями раздобыв ядерную боеголовку, взорвет ее, чтобы одним щелчком высвободить корабль, целый и невредимый? Таковы были его варианты. Третий можно и вовсе не принимать в расчет. Меж тем, пока Гарднер в сотый раз прокручивал в голове все эти мысли, он неторопливо приступил к утренней вахте. Включил на полную мощность насосы, проверил бронспойты. Потом вернулся к траншее, осмотрел всасывающие шланги, заметил уровень воды, который к его немалой радости значительно упал. Вода плескалась глубоко на дне, и разглядеть ее можно было лишь с мощным фонарем. Похоже, к среде четвергу получится возобновить раскопки, и уж тогда работа пойдет быстрее. Дно водоносного слоя было пористым, пронизанным крупными полостями. Уже не придется пробивать в земле ниши. Внизу полно углублений, в которых легко поместится радио со взрывчаткой. Работа заметно упростится. Образно говоря, мы завершили этап тягомотно-тягучего замеса и теперь имеем дело с вызревшей опарой, легко отстающей от рук. Он постоял какое-то время на краю траншеи, направив мощный луч фонаря в непроглядную тьму обрыва. Выключил его, решив еще раз проверить скобы. Ну вот, пожалуйста, 8:30 утра, а нестерпимо тянет выпить горячительного. Он обернулся и увидел Бобби. У Гарднера отвисла челюсть. Немного оправившись от потрясения, он закрыл рот и устремился к Бобби в полной уверенности, что это галлюцинация, и силуэт вот-вот растворится в воздухе. Но Бобби никуда не делась, и Гард мимоходом отметил произошедшие в ней перемены. Она облысела. Блестящий белый лоб простирался теперь до макушки, образуя в центре головы самый большой в мире вдовий пик. Голая кожа на ее черепе была не единственным бледным местом на теле. Вся она походила на человека, долго боровшегося с тяжелым недугом. Согнутая в локте рука висела на перевязи, лицо покрывал толстый слой тонального крема. Обычно дамочки так густо мажутся, когда хотят скрыть какой-нибудь синяк. И все же, вот она, Бобби. Это не сон. Слезы подступили к глазам, ее силуэт двоился, троился. В этот миг, и никак не раньше, Гард окончательно осознал, как страшно и одиноко ему было все это время без нее. «Бобби!» — хрипло проронил он. «Это и впрямь ты?» Бобби улыбнулась своей фирменной теплой улыбкой, которую он так любил и которая так часто спасала его в самые трудные минуты. «Да, Это была Бобби, любимая, милая Бобби. Он подошел к ней, обнял и уткнулся лицом ей в шею, совсем как в былые времена. «Здравствуй, Гард», — сказала она и заплакала. Он тоже плакал. Плакал и целовал. Целовал и не мог остановиться. Его ладони скользили по ее телу, а она придерживала его за шею свободной рукой. «Нет», — сказал он, продолжая ее целовать, — «тебе же нельзя». «Тише, мне надо. Это мой последний шанс. Наш с тобой последний шанс». И они снова поцеловались. И вот уже ее рубашка расстегнута, и то, что оказалось под ней, нельзя было назвать станом богини. Белое и болезненное тело с дряблыми мускулами и обвисшими пустыми грудями, тем не менее, оставалось любимым и родным. Гард осыпал ее поцелуями, и оба плакали. «Гард, мой милый, дорогой, единственный!» «Тш-ш-ш! Умоляю! Люблю тебя!» «Бобби, милая!» «Люблю!» «Поцелуй меня!» «Поцелуй!» «Да!» Они опустились на колючую лесную подстилку и продолжали целовать друг друга, обливаясь слезами. И, войдя в нее, Гард понял одновременно две вещи. Как сильно ему ее недоставало, и как тихо в лесу без птиц. Вокруг все вымерло. «Поцелуй!»